Глава 8. Князь Карповский ворует редких существ из заповедника. Андрей гневно потряс в воздухе воображаемой газетой с воображаемой первой полосой, ему посвященной. «Мать нам этого не простит. Будет из мести приезжать каждую субботу и оставаться на все выходные, Ани». Угроза меня не проняла. Когда родятся черноглазые наследники, я придумаю, чем занять Ангелику. Ей будет не до первых полос воображаемых газет, как и всем нам. Княгиню так же мало, как и тебя, волнует, что там пишет Вяземский в своем трибьюн. Я отряхнулась от мокрого снега и поплотнее укуталась в демоническое пальто, требовательно навешанное на мои плечи поверх влажного плаща. Привязка телепорта в заповедник Эстерха завела не совсем туда, куда я надеялась. И мы с Андреем по колено увязли в болоте с фосфорисцирующими пиявками. Потом, конечно, выбрались из жутко красивой жижи, но демон, судя по сдвинутым бровям, до сих пор мне этой прогулки не простил. А могли есть запеченную утку, пить имбирный чай и расслабленно болтать у камина обо всем и ни о чем. От мысли о еде в желудке снова перевернулся колючий клубок. И я, ухватившись за демона, нависла над кустами. «Тебе плохо, пигалица?» — взволнованно уточнил муж, придерживая за плечи. «Прекрасно. Обычная магическая беременность». Прохрипела пропесоченным голосом, вытирая губы. Нет, утка сейчас точно была бы лишней, да простит меня миссис Абрамс. Еще немножко постояла над кустами, чтобы Карпа в полной мере проникся моими страданиями, им самим, между прочим, организованными. И все таки простил мне незапланированное Шурхово болото. В остальном-то прогулка была ничего. Огромные звезды нависали над нами, пропарывая светом зимнее небо над Эстерхазом, как гигантская гирлянда, растянутая меж черных туч и пронзительной синевы. И еще эти пиявки, разрезающие темную жижу зеленоватыми всполохами, и пышные, сверкающие серебром сугробы, стелящиеся по предгорью. Словом, вид у заповедника был запредельно нарядный и праздничный. И тут не было ни души. Идеально тихо, пусто, местами жутко, очень по-демонически. Синие глаза сажели, мерцали вдалеке за прутьями решетки. Карпов уже понял, на что я его подстрекаю. И все мои рассказы о том, как молодой беззубой тигрице плохо и одиноко, разбились о хмурую холодную стенку. Демон вновь изображал айсберг во плоти. Красивой, аристократической и запредельно привлекательной плоти, которой я обязательно нашла бы согревающее применение, не будь у меня на этот вечер иные планы. «Мы не станем воровать магических животных, пигалица». Он в который раз мотнул мокрой головой и упрямо поджал губы. «Станем. Еще как станем. У меня уже все готово». Вздохнула, смиренно дожидаясь, пока он примет неизбежное, и мы приступим ко второй части — криминально-практической. Пока Карпов застрял на стадии отрицания, я плавно переходила к торгам. «Я беременная, мне положено потакать». Достала самый сильный козырь из мокрого рукава. Между прочим, я ради его черноглазых наследников страдаю с утра до вечера. От тошноты, от капающей с пальцев материи, от разглядывания родовых книг с будущей бабушкой Энджи, от упрямых попыток влезть в любимое платье, от внезапно накрывающего чувства брошенности, когда Андрей допоздна зарывается в свои ректорские бумаги, и снова от стекающей с пальцев материи, когда он возвращается в спальню и пытается вернуть мое сбежавшее настроение на место. А мне за все страдания даже рогатого пони не подарили. То, что единороги вымерли, вовсе не отговорка. Я знаю своего мужа. Если бы захотел, он бы их с того света достал. «Это так не работает, Ань». «Ого, еще как работает». Замахала на него рукой, уверенная, что вот Джен будет использовать свое положение по максимуму. Еще посмотрим, кто из наших мужей вперед посидеет. «Если бы ты захотела вяленых шурхов среди ночи, я бы еще понял, но это...» Я снова нависла над кустом, представив вяленых шурхов. «Богиня, судьба, ну что за мерзость?» «Мне от обычных, тех, что на картинках энциклопедии магических существ, дурно делается». «У нас подходящие условия для малышки», — прохрипела тяжело дыша. «Шурхи. Вяленые. Нет, ну придумает же. Демон». «Подходящие условия?» — недоверчиво протянул он, поправляя на мне капюшон. «Академия, набитая детьми для саблезубой тигрицы?» «Да она беззубая», — отмахнулась сделанным спокойствием. Лапа у сажельки, конечно, мощная. Я помнила, какой глубины раны может оставить взрослая особь. Но за эту синеглазую кружку ощущала ответственность и косвенную вину за то, как она осиротела. Если бы Белинда Боулс не задумала поиграть с судьбой, сдвинув мою фигурку с шахматной доски. Пигалица. Но добровольный Эстерхас ее не отдаст и не продаст. Пыхтела, пробираясь к вольеру по заснеженной тропе. Сажель давно учуяла нас и теперь мерила нервными шагами пустую клетку. Из-за статеек в Трибьюн они не воспринимают меня всерьез. Я обернулась, разыскивая понимание на демоническом лице, знала, как это выглядит в глазах общественности. Вчерашняя студентка становится хозяйкой академии. Такие заголовки были, да, и не такие тоже были, похлеще. О том, что студентка на самом деле не вчерашняя, а прямо-таки сегодняшняя, и ни одного учебного заведения, включая Эншантель, она не окончила. Было там и про непристойную связь с преподавателем, и про стремительный брак с опальным князем, щекотливым положением спровоцированной, и про Блэров, чьи любовницы меня записали в первую очередь. Злословили, ожидая, что наследники рода Карповских родятся вовсе не черноглазыми. «Значит, нам придется их убедить, что моя жена достаточно взрослая, разумная и знает, что делает». Карпов нахмурился, раздул свои аристократические ноздри и выдал тяжелый вздох, всем страдающим видом намекая, что сам в это пока не поверил. В разумности взрослость своей жены, собирающейся украсть тигрицу и притащить ее в академию. «Мы заберем ее сейчас». Упрямо закивала, протискиваясь между сугробом и тележкой с мешками. «Сегодня Рождество, и этой беззубой малышке тоже положено чудо». И, конечно, ее пропажу никто поутру не заметит. Язвительно протянул Карпов, заразившийся занудностью от своего австрийского приятеля. «Они ничего не докажут», — помотала головой рассеянно, обходя очередной искрящийся сугроб и вспоминая про мою застарелую нелюбовь к снегу. «Мало ли в мире молодых саблезубых тигриц, лишенных магии и клыков?» «Мало, Ани», — грозно рявкнул демон, и мы с Сажелькой синхронно прижали уши. Одновременно сощурили глаза и тихонько зарычали. «Нельзя нас так пугать». «Тебе лучше со мной не спорить, профессор», — погрозила пальчиком, разглядывая упертое лицо мужчины. «Настолько упертое, что проще мизинцем кирпич прорубить, чтоб к нему пробиться». «Ректор», — машинально поправил, опасно сдвигая брови. «Я сильнее», — напомнила демону, решившему нас стегриться и запугать, бросившему на это весь свой арсенал жутких взглядов. У него почти получилось, но я не подавала виду. «Сильнее ты временно, оранжерейная мисс». Меня притянули за отвороты пальто прямо к плотно сжатым губам. Глаза сверкнули слишком близко. «И ты ведь понимаешь, что я тебе это припомню». И столько коварства было в его голосе, что сразу поверила. Припоминать будет долго, упорно и обстоятельно. Может, ты переборщила я с прогулкой на болоте? Карпов и без того настрадался на утреннем празднике в дворцовой оранжерее. А потом мои новости и знакомство с Аароном. Он ведь не каменный. Столько подарков на Рождество может и не осилить. «Ты правда этого хочешь, пигалица?» Вдруг спросил, так же вкрадчиво, когда этого угрожал. Но в глазах танцевало ехидство. Андрей развлекался, рассматривая мою засомневавшуюся физиономию. «Демон. Хочу», — призналась шепотом, доверчиво подаваясь к губам, которые из плотно сжатых вдруг превратились в слегка улыбающиеся. Настолько слегка, что неуловимая эмоция была заметна только мне и только на расстоянии нескольких сантиметров. «Но потом до самых родов ты будешь очень послушной девочкой и не будешь искать неприятностей на свою красивую, но непоседливую». Андрей огладил быстрым взглядом мои бедра и вернулся к глазам. «И на мою седую голову заодно». «Да не такая она и седая. Пока что».